Сегодня в Москве прощались с Эльдаром Александровичем Рязановым. И я не знаю, дорогие радиослушатели, чему, что главное, чему научил вас режиссер Рязанов. Для меня, конечно, один из величайших режиссеров отечественного кино. Наверное, не знаю, к счастью или к несчастью, меня он научил двум вещам, двум главным вещам. Первая вещь – это надеяться на то, что любовь все-таки существует, несмотря на обстоятельства, несмотря на то, как складывается жизнь. Я всю жизнь жив этой надеждой, до чего бы она меня не доводила. Ну, как-то без нее нельзя, так сказал Рязанов. Это первое, и второе, может быть, не менее важное. Это то, что мы не такие, каким кажемся себе и окружающим. Всегда не такие. И всегда такими настоящими. Нас может сделать только любовь. Любовь к женщине, любовь к людям. О каких-то подлинных моментах, в которых открывается душа человеческая, все фильмы Рязанова. Они все о том, что мы не такие, что у нас есть другая сторона, обратная сторона, изнанка. И, пожалуй, единственный фильм Рязанова, о котором мы не говорили в программе «Серебряные нити», это фильм «Вокзал для двоих». И сегодня по телефону 495-956-15-14 мне хотелось бы поговорить, попробовать поговорить о режиссере Рязанове, о том, чему он научил вас. Не меня, а вас, дорогие радиослушатели. И о фильме «Вокзал для двоих». О чем этот фильм? Ну, правда. Это еще одна история любви. И одновременно с еще одной историей любви это путешествие, которое два человека проходят через всю жизнь, буквально за два дня. И это путешествие, как всегда у Рязанова, через всю советскую, российскую, через всю нашу жизнь насквозь. Вместе с ее парадоксами, пародиями и вот той самой внутренней, где-то глубоко в душе скрытой искренностью, которая всегда у Рязанова светилась. И вот та самая мысль и Ешуа Ганоцри из романа Булгакова «Мастер и Маргарита» о том, что плохих людей не бывает. Она, наверное, еще одна святая вера, которую Рязанов нес через все свое искусство, и которую, в общем, разделяю я. По-своему, мне кажется, что это одна из главных наших характеристик. Главная российская вера. О чем фильм «Вокзал для двоих»? Можем мы сказать что-нибудь еще, кроме того, что это фильм о любви? Вот такой разговор попробуем сегодня провести по телефону 495-956-15-14. И, конечно, если вы хотите сказать спасибо Эльдару Александровичу, который многому научил, то тогда вы тоже можете позвонить нам и просто сказать спасибо, потому что на прощание, конечно, попали далеко не все. Наверное, вся наша жизнь, ну, честно, вся наша жизнь ее можно вложить, с моей точки зрения, буквально 15 секунд монолога фильма «Вокзал для двоих». Здравствуйте. Вот если бы вы мне назвали какую-нибудь счастливую станцию, я бы, пожалуй, купил туда билет и укатил бы на всю жизнь. От вас, алкашей, житья нет. Может, тебе еще стакан дать на счастье? Ой, как надоели. Господи. Спасибо, что не ударили. Как-то вот так. Один из нас все время говорит другому, не в любовных отношениях, в жизни вообще. О том, как хороши звезды. И в этот же момент кто-то другой пугается и говорит: отвали, алкаш. И так мы не понимаем друг друга, хотя время от времени меняемся местами. И когда первый говорит: отвали, алкаш, второй вдруг начинает надеяться на звезды. 495-956-1514. О чем все-таки этот фильм Рязанова «Вокзал для двоих»? Это мелодия, которую музыкант Платон Рябинин играл для официантки. Официантки Веры. Вы все, конечно, знаете, что Платон Рябинин едет к старому и тяжело больному отцу, потому что он должен отсидеть срок за случайную аварию, повлекшую за собой гибель человека, которую на самом деле совершила его жена, ведущая прогноза погоды на тогдашнем советском телевидении. И это, наверное, как-то очень коротко и все. Но позвольте мне не пересказывать один из самых популярных фильмов нашей юности. Да и не смогу я этого сделать. Здравствуйте, Ирина. Алло, здравствуйте. О чем, Ирин, фильм «Вокзал для двоих»? «Люблю страшно». И он жив и будет жить, и очень счастливый человек он, потому что такие фильмы он сделал, которые всегда будут с нами и всегда будут любимы, и дал ему Бог прожить достаточно долго, и он теперь будет там нам помогать. Что касается этого фильма, Александр Геннадьевич, мне кажется, что не только этот фильм, а вообще вот все мои любимые фильмы Рязанова, и «Берегись автомобиля», и «Гараж», и «Ирония судьбы», и «Служебный роман», и «Вокзал для двоих», они вот, по моему мнению, вообще об одной самой важной проблеме, которую он хочет донести до нас. То, что люди, не понимая себя, не слыша себя и не понимая добра вокруг себя, истинной чистоты подчас, они живут в каком-то коконе, живут неестественной часто кривой жизнью. И он кричит просто в каждом фильме: люди, услышьте добро в каждом, поймите, вот «Берегись автомобиля», да, вот его же не понимали, люди, то есть воруют, и много воруют. И тогда он сделал это. В «Гараже», помните, когда немой заговорил, закричал: люди, опомнитесь, что вы делаете. В «Иронии судьбы» точно так же: услышь и пойми, и все изменится. И в «Вокзале для двоих» это вот, мне кажется, что и разбилось одиночество, вот о чем этот фильм, когда люди вот изменили себя, и когда человек изменяет себя и прорывается вот этой искренностью, праведностью друг к другу, то меняется среда, меняется мир, меняется жизнь. И вот это мне и хотел сделать Рязанов во всех своих фильмах. Спасибо большое, Ирина. Я, правда, не готов пользоваться вот такими как бы религиозно арендованными словами, такими как праведность, потому что ни Платон, ни Вера, они не праведники совсем. Но удивительная вещь, что-то такое действительно проявляется, потому что что-то по-настоящему истинное, оно открывается тогда, когда люди достигают какого-то почти максимального унижения, которое можно только себе представить. Что-то, наверное, тогда меняется в человеческой душе. Только кто-то должен оказаться рядом. Кто-то должен подоспеть и почувствовать. Вовсе нет. В этом унижении своем ты совсем не такой. Ну, помните, сначала они, ну, мягко выражаясь, не понимают друг друга. Причиной непонимания служит комплексный обед и рубь 20. Какие столы не ваши? Будьте добры, если вам не сложно, скажите, пожалуйста, если вас не затруднит, какие столы не ваши, чтобы я знал, куда сесть? Те. Спасибо большое. Люда, обслужи товарища. Только получи наперед, он платить не любит. Обслужи товарища сама, ко мне же Шурик пришел. Шурик, привет. Виделись. Шурик, вечером споешь? Свежую приготовил. Ой, как интересно, Шурик, буду ждать вечера. Опомнись. А что такое? Опомнись, я тебе говорю. А что такое? Что ты среди белых дней будешь? Какое чудо, яблоки в цвету. Заказывайте. Вы Мегера. Из ваших рук я не стану есть до конца своей жизни. Шурик, что ему такого сделала? Я бы его убил под носом. Удивительная вещь, когда она говорит, когда он говорит, что Мегера, и я из ваших рук не буду есть до конца своей жизни. То это чаще всего обозначает, что будет и еще как будет. Как тут так устроено? все наизнанку. Мы сначала вдруг придираемся к чему-то совершенно внешнему. И он раздраженный, не хочет платить ₽20 за комплексный обед и опаздывает на поезд. Но вот это вот само раздражение его, как выяснится, ровно через два шага, совершенно ему, Платону, не свойственное. Всего лишь свидетельство того, что где-то у него внутри нарастает колоссальное напряжение, что он чувствует себя глубоко и болезненно униженным. И там, за поверхностью этого напряжения, нежелание платить ₽20 и криками о том, что он не прикасался к борщу, и поэтому эти деньги нужно ему вернуть, скрывается какой-то совершенно другой человек. Просто это кто-то должен почувствовать. Ну, почувствовать и понять. А почувствовать и понять это может тоже, наверное, человек как-то очень по-нашему, очень знакомо униженный. Под крики «Я сама, сама, сама». Ой, да что ж такое-то? Ни хрена не работает, погоди-ка. Опа! Так, нормалек. Тихо. Сейчас стемнение. Ой, погоди-ка. Эй, вагоны старые. Письмо напишу министру. Так, Верунчик, давай. Так соскучилась по тебе. Сама. Не в ресторане, самообслуживание. Time is money. Money. Сама. Ночь у нас сегодня была жуткая. Герка взял, подсадил двоих в Пензе. Думал, они тверезые. А они такой тут устроили. Мать, честно, один лег поперек вагона и лежит. А у нас ревизия. Вот. А Герка еще, зубами маялся всю ночь. Я ему говорю, Герка, возьми 100 грамм-то. А он говорит, 100 грамм, не стоп-кран. Дернешь, не становишься. Вера, ну что ты, ну давай раздевайся-то. Ну что-то я не могу. Ну, как-то не по-человечески, наспех все. Наспех, что там, Верочка? Жизнь такая, все наспех, давай. Знаешь, я мечтаю, чтобы ты приехал на недельку, мы с тобой погуляем, по парку, сходили бы в кино. Ага, в кино сходим. Как люди. Ну, что делать, Верочка, Такая жизнь, Я виноват разве, вся жизнь на колесах. Это я знаю, миленький, я знаю. Я на колесах, у тебя с подносом. Чего делать? Давай. Вера, давай, что ты, раздевайся, что ты? Не могу. Вера. Черт его знает. Не получается. Вер, может, ты меня не любишь? А? Люблю. Вера, Москва, Динамо. Ну. Раздевайся, Вера. Ну, и сократят стоянку сейчас, Верочка. Ну, я прошу тебя. Не могу, как? Купе все не по душе. Вера, кончай, чего это, правда, я мальчик, что ли? Я тоже не девочка, ты понимаешь? Ладно, чего-то, неудобно, Вера, как тебе вообще не стыдно-то? Что, тебе жалко, что ли? Я у меня страдал от самого этого Ташкента, Вера, кончай. Не могу. Все. Давай, Миленька, давай, Миленька. Да я по-человечески так не могу. Да? Сократили. Все равно не успели. Хитрый, понимаете, безобразие. Поезда опаздывают, стоянка сокращает. Никакой личной жизни. Ну, я пошла. Эй, погоди. Дай тебе поцелуй, погоди. Как-то вот так. Ой, какой мерзкий Михалков в этом фильме. И как он мерзок в 22 года, когда я первый раз его смотрел. Это же просто ужас какой-то. Потом вдруг начинаешь узнавать что-то похожее в себе, и потом становится ужасно стыдно. Или не становится, тогда ты превращаешься в Андрея, как скажет про него Вера, тоже оправдывая его по-своему о том, что, он честный, зато он честный. Платон спросит, разве бывают честные спекулянты? Вера задумается, ответит, конечно, бывают. И мы потом действительно с вами начнем делить бизнесменов на честных и нечестных совсем скоро, после выхода фильма Рязанова. Но очень важно, наверное, это почувствовать, что она не может все это делать в купе, в том числе и потому, что за ней наблюдает Платон, сидящий на платформе. И она не может, потому что в их взаимной униженности, раздавленности, о которой они ничего не знают, вдруг появляется, растет что-то настоящее, как маленькое зернышко. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, я в эфире, да? Да, да, вы в эфире. Я хотела сказать, вы говорили, чему научил нас Рязанов в этом фильме. Я думаю, это любви. И это дает надежду. Этот фильм дает надежду. Все его фильмы дают надежду, что впереди может быть счастье, что жизнь может измениться к лучшему, что мы не замечаем чего-то в жизни, и вдруг в какой-то момент встречаем вот это самое настоящее и понимаем, что все еще можно изменить в жизни и быть счастливыми людьми. Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья. Из Ивановской области звонил наш корреспондент. Я хотел сказать, что одну единственную, наверное, невероятно простую вещь. Я хотел сказать, что когда мы вдруг обгрызены, как яблоко, остаются одни косточки, одни семечки, человек вдруг снимает с себя кожуру Андрея или снимает с себя кожуру вот этого солиста симфонического оркестра, почти японца, как в одном из эпизодов фильма скажет Платон. И самое главное, может быть, не пропустить, не почувствовать, и почувствовать, что с перрона на тебя все равно смотрят чьи-то любящие глаза. Ну, все равно они есть, и все равно ты можешь их увидеть и почувствовать, что бы с тобой ни случилось. Не знаю, может быть, это только надежда, потому что и мужчины, и женщины у нас бывают разные, и в этом маленьком путешествии через нас, через, знаете, замечательное название города Заступинск. То ли кто-то заступил за черту, то ли переступил через нее, то ли кто-то за кого-то заступается. Есть вот такие замечательные истории. Я считаю, что это лучшая роль Татьяны Догилевой, хотя она что-то около минуты всего и длится. Давненько я тебя не видела. Ой, замоталась совсем. Ну, замуж выхожу, вот, сложности всякие. Ну да. В четверг свадьба. Придешь, если пригласишь. Жениха-то выбрала? Ой, не решила еще. Как же так? Здрасте. Здрасте. Как-как, у меня же двое женихов-то на сегодняшний день. Двое женихов? Да, Петька и Митька. Петька такой, скажи. Хороший парень, хороший парень. Зарабатывает много, но сшивает сильно. А Митька, он намного меньше пьет, правда? Хороший парень тоже. Ну и зарабатывает меньше. Они у меня в разных районах живут. Ну, я и подала два заявления в разные ЗАГСы. Представляешь, Вер, ну, две свадьбы и обе на четверг. Только у нас такое бывает. А что, совсем не пьющего, значит, не удалось сыскать? Ой, да что, где их сейчас найдешь-то? Ну, вот такая обычная человеческая история. Всегда любят двоих. На двоих женятся. и выбор как-то проходит с вполне жизнерадостным смехом. Бывает, бывает. И оба хорошие, а не пьющего. Где ж теперь возьмешь? Ну что ж, 495-956-15-14. Наш телефон, вокзал для двоих. И благодарности Ильдару Александровичу Рязанову. Еще одна музыкальная пауза. Удивительную музыку написал Андрей Петров к фильму. И когда эта музыка звучит, если мы смотрели этот фильм, то у нас с вами возникает что-то, что возникает между Платоном и Верой. Нет, еще не любовь, а общее бессознательное. Разве нет? Ну, вот эти самые общие воспоминания и общее чувство. Такова роль музыки. Она создает и формирует что-то такое за пределами нашей привычной жизни. Вера, когда они первый раз с Платоном выйдут из ресторана, скажет: «Звереешь тут за целый день, тебе хамят, и ты хамишь. Тебе не доплачивают, и ты обсчитываешь». Ну вот, собственно, этой фразой, конечно, можно описать в сущности всю нашу сознательную жизнь порой. Вы никогда не задумывались об этом? За целый день звереешь, тебе хамят, ты хамишь, тебе не доплачивают, ты обсчитываешь. И вот за этим занятием мы все время пропускаем что-то невероятно важное, что-то, что существует между нами и, между прочим, в том числе фильмы Рязанова. Если задуматься, то выяснится, что из них состоит целое поколение. Ведь Новый год – это Новый год. И это рождение чего-то нового. Так должно быть, по крайней мере. Как-то за озверением, за унижением на его обратной стороне постепенно возникает что-то такое, что и является любовью. И происходит это на обратной стороне того купе, в которую Веру пытался затащить Андрей Михалков. Там, в купе с Платоном, рождается что-то, что-то настоящее, что, как хочется верить, никогда не умрет. Ну вот и все. Все, хватит, это добром не кончится. Не хватит. Я по купе не шляюсь. Я знаю. Что ты имеешь в виду? Ничего не имею. Ты на что намекаешь? Ни на что не намекаю. Может, ты имеешь в виду, что я к Андрею в купе бегала, так у нас там ничего не было. Я тебе верю. Я по глазам вижу, что не веришь. Тут же темно, как же ты можешь по глазам? Ну, правда, у нас там ничего не было. Да верю я тебе, честное слово. Не веришь ты ничему. У тебя сейчас на уме одно. И молчи. А, ничего у нас путного с тобой не получится, ничего. Почему? Потому что ты пианист, а я вокзальная официантка. Какие глупости. Ну вот видишь, тебе даже сказать нечего. Официантка, пианист. При чем здесь это? Конечно. Скажи еще про всеобщее равенство. Вера, я вас очень прошу. Что? Пожалуйста, не уходите. Кстати, о лжи. Вот когда она говорит, что ничего у нее не было в купе с Андреем, мы понимаем, что она лжет. И одновременно она говорит правду. Чистую правду. Потому что это ее настоящее. И Платон это чувствует и понимает, что вот это все внешнее, это ведь на самом деле все не то. А вот то, что никогда не было у него или у нее, ничего. Кроме того, что происходит сейчас, внезапно оказывается чистой правдой. Ну и как-то так она немножко по-другому звучит в самом конце фильма. Зря сюда приехала. Ничего у нас с тобой не получится. Почему? Опять неравенство? Ты у нас кто? Официантка. Официантка. А я всего-навсего шнырь. Шнырь по-нашему уборщица. Как уборщица? Уборщица? Как же я промахнулась. Ехала к пианисту, а приехала к уборщице. Я тебе не ровня. Ты не обидишься, если я еще немножко поем? Вкусно? Замечательно. Вот я за этим сюда и приехала. Вот так. И вот когда никакого неравенства нет, оно куда-то исчезает, и в каждом из нас неожиданно оказывается и уборщица, и пианист, вот тогда мы, наверное, делаем правильный выбор. И тогда, независимо от того, какого рода это отношение, такие отношения можно называть любовью. А жалко, что так мало народу звонит, потому что из этого, господа, состоит наша душа. Спасибо всем большое, спокойной ночи. Без азарта, однообразно, как в раю. Не бойтесь бросить все на карту и жизнь переломить свою. Какими были мы на старте, теперь не то, исчезла прыть. Играйте на рисковой карте, не бойтесь. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь жизнь переменить. Пусть в голове мелькает просить, не поздно выбрать новый путь. Не бойтесь все на карту бросить и прожитое зачеркнуть. Из дома выйдя в непогоду, взбодрите дух, пришпорьте плоть. Не бойтесь тасовать колоду. Пытайтесь жизнь перебороть. В мираж и дым, в химеры верите. Пожитки незачем тащить. Ведь не уехать дальше смерти. Стремитесь жизнь перекроить. Не надо прятаться и плакать, когда вам нечем карту крыть. Судьбу как ставку бросьте на кон. Не проиграв, не проиграв, не проиграв, не проиграв, не проиграв.